Глава 16. Чужая невеста. После ужина, забрав у старика Осипа Плошкина пару новых книг, Вимовей собирался отправиться за пределы крепости к пирсу. Он как раз шагал мимо женского общежития, когда услышал брань и крики. А затем и увидел, как щуплый паренек в одних кальсонах ловко спрыгнул с окна второго этажа. Сверху на его голову посыпались пожитки. Белье, ботинки, носки. Портки галифе взметнулись флагом и осели на его шее. «Ну, Римочка, рыбка моя!» — молил неудачливый курсант. «Ты все не так поняла!» «Я все отлично поняла! Изменник!» В окне второго этажа ярилась круглоликая девчина. «Чтобы духу твоего в моей комнате не было, забирай свое тряпье и не показывайся больше на глаза!» «Меня в общагу назад снобы не пустят!» — пожаловался он. «И правильно сделают! На их месте я тебя еще бы из училища вышвырнула, лишак бездарный, чтоб тебе рыжий хвост лепух отдавил!» «Злая ты, Римочка! Хвост жалко! А мне нет! Пошел вон, сидя! А то кипяток на голову вылью!» Парень поднял в охапку нехитрый скарб и шустро отбежал подальше от потенциального места обстрела. Там и наткнулся на Вимовея. «Это правда, что ты лишак?» Отчего-то услышанное Вема зацепило. «Угу, потенциал четверка. Для местных задавак я тут никто», — поморщился сидя. «А что в Вимовейском делаешь?» — полюбопытствовал Вем. «Да дедуля сюда запихнул. Он старый приятель батюшки нашего ректора. Уверился, что я бесценен как шпион против Паноки. Я ведь оборотень, в белку превращаюсь. Плюс еще есть редкий дар не привлекать к себе внимания. Никто не чувствует присутствия. Вот меня и приняли на мои тяжкие муки. Однокурсники с первого дня лишаком дразнят. А вообще я Сидор Радужкин», — представился паренек. «Можно просто сидя». «Вимовей Ранев». «Слушай, друг, а у тебя можно переночевать, а? Правда, позарез нужен ночлег, жить негде, честное слово». На плутоватом лице высветилось выражение вечной скорби. Он даже ладони сложил вместе, и ноша в виде шмоток тому не помешала. Вимовей задумался, прокручивая в уме, чего это ему будет стоить. Сосед неудобство еще то, но он уже устал отбиваться от новых поселенцев. Так хоть на его условиях заселится. «Можешь». «О, спаситель!» Оборотень чуть было не запрыгал на месте. «Но у меня есть ряд требований. Я люблю, когда тишина в доме». «Да я тих, как склеп в ночи», — жарко откликнулся новый незнакомец. «Не выношу запах табака». Прадед не курил, и в этом Вимовей пошел в него. «Не курю, вот тебе святая звезда. Чтоб не гадил, немытые тарелки, крошки, мусор не терплю. Все будет в чистейшем виде, мамой клянусь, языком лизать стану, хвостом мести. Увижу клочки шерсти по углам, вылетишь. Вычесывать себя ежедневно буду, вылизывать. Избавь от подробностей и никаких девок по ночам в койках». Грустно выдохнул оборотень. Последний пункт курсантика почти подкосил, но он таки сдюжил. «И самое важное, обо мне ни с кем ни слова. Устраивает? Заселяйся». Вздохнув так тяжело, будто его на заклание ведут, оборотень согласился. Вимовей подумал, не совершил ли он большую ошибку, приютив этого артиста, но решение уже было принято. С залива веяло прохладой. Тишина. Лишь утром, да в обеденные часы тут бывало многолюдно, когда к пирсу причаливали, а потом отходили торговые да грузовые судна. Вечера же оставались спокойными. Вода в бухте обычно смирна, не то что на родном побережье. Там даже в безветрие по морю гуляли кудрявые буруны, а в шторма волны лупили так, что, казалось, раздробят утес. Вимовей привычно улегся на дно причаленной лодки, спугнув пару чаек, и раскрыл книгу по воеплетениям. Затем предался размышлениям, выстраивая в голове очередную версию взлома поводка. Не заметил, как свечерело. В небе зажглись робкие бледные звезды, когда послышался разговор. Вем узнал их. Командир и душеспасательница неспешно прогуливались по мосткам, держась за руки. Явно возвращались с какого-то светского приема, поскольку мостовцев щеголял парадным белым кителем, а душеспас сияла, как ангел, в платье из золотистого атласа. «Поли, душа моя, я уверен, что лучше девушки мне не найти. Твой батюшка в отъезде, и я дождусь его. Позволь мне просить твоей руки у него. Ты же выйдешь за меня». Полина удивленно смотрела, как парень становится перед ней на одно колено. «Прошу тебя стать моей женой!» В его руке блеснуло колечко. Поля накрыла щеки ладонями и растерянно уставилась на него. Пауза затянулась, и парень занервничал. Это словно разбудило девушку, и она с улыбкой прошептала. «Хорошо, Илья. Да!» Командир надел украшение на пальчик избранницы и вызвал говор. «Давайте, ребята!» Миг, и небо озарилось вейновским салютом. Вэя рисовала узоры и распадалась водопадами искр. Яркое зрелище. Пятерка войскадровцев дружно свистели им с берега и кричали поздравления. Хлопнула бутылка игристого вина, послышался звон хрустальных бокалов. Когда пирс опустел, Вимовей откинулся снова на спину и с силой зажмурил глаза, чтобы не видеть звезд. Острая горечь появилась во рту, которую невозможно сглотнуть. Он и сам не мог понять собственной реакции. Это же душеспас. Чужая невеста, с въедливым характером, он же это знал. А еще необычайно одаренная. С опозданием, но он это понял. Прочувствовал, так сказать, на собственном опыте. Выходя из кабинета, после каждой процедуры он ощущал, будто с его свинцовой души снят очередной камень. «Полина», — прошептал он, — «дивно красивая, избалованная, по слухам, из богатой и именитой семьи. Он же лишак-голодранец, сочерненный родословный, внук отступника. Ни денег, ни титула. Он ей не то, что не пара, он и мыслить о ней не имеет права. А вот и знань возьми, мыслит». «Она не твоя», — процедил он сам себе. «И никогда не будет. Уймись, дракон, тебя дери!» Кулак с силой ударил о борт лодки. Ноги сами принесли его к дракушне. Плевать, что в ночь, его никто не останавливал. Небо, его маленькая свобода, его единственный друг, его отдушина. Разве можно не наслаждаться полетом, пьянящей скоростью, горячностью тела древнего дракона под седлом? Встречный прохладный ветер бьет наотмашь в лицо. И Вимовей надеется, что он вышибет из его головы дурь о чужой невесте или хотя бы одного подселенца-демона. Еще один вираж, десятый. Затем резко вниз до водной глади, чтобы черное перепончатое крыло разрезало слабо соленую волну, взбило фонтан брызг. И снова вертикальный взлет к облакам, во влажное марево, что остужало бессмысленный огонь в груди. Небо — это его жизнь. Днем спустя, по пути в дракушню, Полина влилась в ряды тех, кто наблюдал за полетом лишака. «Во дает!» — перекидывались репликами курсанты. «Лишак, а так летает!» «Ой, девочки, убьется же без наклада удержания!» «Не убьется! Этот парень сидит в седле, словно в нем родился!» «Еще он скип вертит, как мы! Был я на его уроках!» Полина покачала головой, следя за стремительным пике. «Верно его называют курсанты безбашенным!» Гаруша встретила снова недовольным рыком. И почему у рогачей всегда плохое настроение? Будто у них постоянная зубная боль. Ярость в этих красных древних – абсолютная эмо-норма. Проведя очередной эксперимент, Поля снова в этом убедилась. Она обволакивала драконицу своим даром, и тогда та позволила войти в клетку. Однако благожелательность древней длилась не более минуты, потом снова надо было влиять на нее даром. Полина каждый раз записывала свои наблюдения в дневник. Закончила и распрощалась с Гарушей, получив в ответ гневное «грррррр», что должно быть означало на драконьем «катись во свояси», Полина покинула дракушню. Вимовея раннего она заметила издали. Парень сидел на мосту на широком каменном парапете, сложив ноги по-шуйски, глядя в пропасть под собой. Его черные волосы трепал ветер. В фигуре читалась обманчивая расслабленность. Любовался он видом на залив или погрузился в думы, неизвестно. Она хотела было повернуть к порталу, но ноги сами понесли ее к мосту. Вчера на пирсе она чувствовала его присутствие, слышала его негодование и скорее усилила заслон. Испугалась. Этот человек легко умеет приводить ее мысли в замешательство. Потому лучше с ним не общаться. Тогда зачем она шагает по мосту? «Вимовей!» — позвала она его. Спина парня напряглась, но сам он не обернулся. «Что?» «Я видела, как вы сегодня летали. Хотела просить, будьте осторожны». «Иначе все мои труды по спасению вашей заблудшей души пропадут в туне». «Как скажете, ваше душеспасательство?» Он не обернулся, показывая, что продолжать разговор не намерен. Она еще какое-то время постояла, глядя в затылок парня, а потом медленно двинулась дальше по мосту. И на шаге десятом все же не удержалась от любопытства и сбросила заслон. В один миг ее окатило горячей волной, да такой, что пришлось опереться о парапет. Полина изумленно обернулась. Этот человек при всем своем безучастном виде питал к ней довольно крепкие чувства. И на карте посреди тьмы цветок влечения распустился и переливался всеми оттенками красного. Она привлекала его не только телесно, но и как человек. Даже у Рича перед свадьбой рисунок чувств не имел и десятой доли такой глубины. Полина выдохнула и пошатнулась, накрыв лоб ладонью. «Вам плохо?» Он оказался рядом неожиданно. «Полина?» Не видя реакции, он взял ее за плечи и развернул к себе, вглядываясь в лицо. «Голова кружится?» Она подняла взгляд. Да так и застыла. Непроницаемо черные глаза сейчас смотрели с какой-то злой заботой, будто парень сам себя ругал за свои действия. «Со мной все хорошо, просто оступилась», — ответила она. «А вот с вами», — хотелось сказать. А потом взгляд Вимовея сместился на ее губы, шею, и его чувства так обострились, что стали почти осязаемыми. Полина, как завороженная, наблюдала за ним. «Изнань», — ругнулся он и отдернул от нее руки, будто обжегся. «На мосту не совсем удачная защита от падения, на мой взгляд. Лучше не рисковать и отойти от парапета. С вами точно все в порядке?» Она кивнула, стараясь сглотнуть вставший в горле ком. «Тогда всего вам, душеспас». И ранив, быстрым шагом направился прочь. Почти бежал от нее. Полина проводила его долгим изумленным взглядом.